Спустя 4 дня после нападения. Глава 20. Клэр. В ту ночь я видела горного льва. Голодная и уставшая все время прятаться в хижине, я отправилась в бухту раньше обычного. Синие туманные сумерки сменились темнотой. У меня не было сотового телефона, никаких средств коммуникации с внешним миром за пределами леса и пляжа. А стало быть, и возможности знать, куда Гриффин направил поиски. Меня посетила мысль, что полицейские могут снова привести поисковых собак, как в первый день, поэтому я решила лишний раз укрепить свой периметр смесью из сухой мочи рыси-лисы и разложила ее на дальней стороне моей обычной тропы. Я сделала большой круг вокруг своей хижины, по пути рассыпая смесь. Как только глаза привыкли к темноте, яркого света звезд стало достаточно, чтобы видеть дорогу. Если ходить осторожно, мне можно было не волноваться и прогуляться ночью по лесу. Мы с отцом делали это довольно часто. Я все время смотрела на север, следуя полярной звезде, и мне казалось, что я создаю волшебный круг, который защитит меня. После того, как периметр был укреплен, я отправилась искупаться в проливе, чтобы освежиться и успокоить свои раны. Мои синяки из фиолетовых уже превратились в желтые, порезы на руках покрылись корочкой. Выйдя из воды, я снова поднялась на холм, а там стояла возле захоронений и дрожала. Мне казалось, что кто-то наблюдает за мной. Я посмотрела на юго-запад, в том направлении, куда, по мнению пикотов, покинув тела, отправлялись души умерших. И, как мне показалось, увидела проблеск света. Я направилась к роднику, чтобы ополоснуться и набрать питьевой воды. И вдруг волоски на затылке встали дыбом. Я почувствовала опасность. У меня проснулась первобытная часть мозга, регистрирующая звуки и запахи, на которые мы обычно не обращаем внимания. Я знала, что за мной следят, и замерла, напряженно прислушиваясь. Даже будучи настороже, я не слышала ничего, кроме обычных ночных звуков. Древесные лягушки, попискивающие в болоте, легкий ветерок, колышущий молодую листву. Я медленно повернулась, гадая, увижу ли Гриффина с ножом или одного из его полицейских с пистолетом в руке. Вместо этого, менее чем в 20 ярдах от себя, я увидела светящиеся желтые глаза, мерцание ржевато-коричневой шерсти. Горный лев держался зарослей, окаймлявших вечный погост пикотов. Он был тенью, жидким золотом в свете звезд. Я стояла совершенно неподвижно. «Клэр, никогда не поворачивайся спиной к большой кошке», — сказал как-то мой отец. «Они бесшумные, ты никогда не услышишь, как они приближаются. И как только они решат, что ты добыча, то сократят расстояние так быстро, что у тебя не будет времени среагировать». Он говорил мне, чтобы я делала вид, что я больше, храбрее самой кошки, но по какой-то причине в ту ночь в лесу я забыла все, чему учил меня отец. Не потому, что запаниковала, а потому, что горный лев стоял внутри круга, который я сделала. Он был частью моего мира, частью магии. Может быть, я все еще и бредила после нападения, но страха не чувствовала. Я посмотрела в глаза льва, понимая, что он легко может меня одолеть. Он ударит меня своими кривыми когтями, сомкнет клыки вокруг горла или черепа, убьет меня в одно мгновение. Не потому ли я не испытывала страха, что знала, на что способны люди, что сделал мой муж? Привлеченный зельем, этот хищник, должно быть, учуял свой собственный вид. Возможно, он искал себе пару или, может быть, хотел заявить права на свою территорию, сразиться насмерть с другим самцом. Я знала лишь одно, что нахожусь рядом с животным, которое подпитывало мое воображение в течение многих лет. Он понимал, что я не представляю угрозы. Его взгляд задержался на мне на долгую минуту, потом на две, на три. Мое дыхание было ровным. Я знала, что должна отступить, очень медленно, но не сделала этого. Я моргнула, и в ту же секунду он исчез. Я не слышала его, но почувствовала легкое дуновение ветерка, когда он уходил, и увидела мимолетный отблеск золотого мерцания на юго-западе, на пути духов. После этой утренней встречи вечером к роднику я не пошла, поскольку знала, что он отправится туда на водопой, и не хотела испытывать судьбу. В хижине не было ни еды, ни запахов, которые могли бы его привлечь. Мне удалось убедить себя, что он — защитник, посланный моим отцом, что он не нападет на меня, но может растерзать любого, кто попытается причинить мне вред. Наверное, я умышленно исказила действительность, но это было гораздо лучше, чем позволить себе признать, что мне угрожает еще большая опасность, чем та, в которой я уже находилась. Я забралась в спальный мешок, но не могла закрыть глаза. Горный лев напомнил мне о необходимости быть начеку. Мне нужно было придумать план. Силы потихоньку возвращались, и мне предстояло найти помощь. Единственная проблема заключалась в том, что я все еще понятия не имела, кому можно доверять. Созвездия двигались по небу, проходили часы. Я задремала, затем услышала крики животного. Смерть в лесу. Неужели горный лев вышел на охоту? Или мне снился звук собственного голоса, звавшего на помощь 4 дня назад? Или это был сон о будущем, о том, что сделает Гриффин, если найдет меня? Найти ответы на все эти возникшие вопросы мне не удалось, как и не получилось снова заснуть.